теперь, мистер Дэвил, — сказал старый моряк, подходя к борту, — что, если вы спуститесь в эту маленькую шлюпку, что сейчас находится возле борта? Не угодно ли вам сделать это? — Есть, сэр, будет исполнено, — отвечает он, скользя вниз по канату, спускаясь на уложенные на корме паруса и садясь. — А теперь, мистер Дэвил, — вступил в разговор шкипер, доставая из жилетного кармана маленькую ложечку для соли. Не угодно ли вам перечерпать всю воду с одной стороны этой лодки на другую с помощью этой вот ложечки вместо ковша? Словом, дьявол только яростно посмотрел на него. «Скажи-ка», — промолвил он наконец, — «из какого штата Новой Англии ты будешь родом, случайно?» «Случайно? Не из Джерси», — ответил капитан. «Значит, уже два испытания за мной, так, парень?» «Да». — рыкнул дьявол, скарабкавшись наверх. — Два уже за тобой. Два за тобой, и осталось только одно. Ну и какую выдумку ты припас на этот раз? — Мистер Дэвил, — ответил ему старый моряк самым невидным образом. — Видите, я разложил на палубе цепь, чтобы можно было спустить якорь. Щепка держит наготове, и когда я прокукарекаю, он выпустит якорь. Что, если вы остановите эту цепь вашими могучими руками, чтобы она не вылетела наружу? Не угодно ли приступить? Тут дьявол снял сюртук, потер ладонь об ладонь и встал спереди мачты. — Готов, кэптон, — сказал он. — Готов, стружка, — спросил капитан. — Готов, сэр, — ответил плотник. — Тогда действуй. Отдавай якорь. Шпок-шпок, старина щепка выбил клин, и пошел запасной якорь вместе с намазанной салом цепью в пятимильные глубины моря Господня. Как я уже сказал, дело было в Индийском океане. Но дьявол, он, конечно, то тут, то там пытался ухватиться за скользкую цепь своими когтями, а время от времени цепь подпрыгивала, старалась угодить ему в самый глаз. Словом, наконец, почти вся цепь уже вылетела наружу, и дьявол, подбежав к самому последнему звену, которое было приковано к фок-мачте, обхватил его обеими лапами и повис на нем с мрачным видом, мрачнее смерти. Но тут звено лопнуло, и цепь унесла с собой дьявола в якорный клюз, а потом все глубже и глубже, на самое дно моря. Унесла, словно его и не было. Старый моряк сразу перепрыгнул через борт, следя за пузырями, однако нечистый так и не вынырнул. Стыдно должно быть стало. Тогда капитан подошел к переднему люку и постучал в него. «Выбирайся, — говорит, — снизу, вперед смотрящий, и подними наверх мой ботик».